По случаю 23-летия со дня кончины великого президента Ким Ир Сена в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя Ким Чен Ына, прислали на днях телеграммы национальный лидер рабочей партии Мексики Альберто Аная Гутьеррес и председатель уругвайского движения 26 марта Рубен Мария Бера, заверяя в том, что огромные заслуги президента Ким Ир Сена будут навеки славиться в истории человечества. Адресанты выразили чувство уважения к высшему руководителю партии, государства и армии Кореи Ким Чен Ыну и корейскому народу.